Евангелие от Матфея, последняя глава 17 текста. «Увидевшие его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приближившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Имели радость исполнения Божьего обетования, как близость Божия и содействующая рука Его в служении, сея с вами во все дни до скончания века». И это как исполнение условия, когда мы видим Христа, поклоняемся Ему, и очень близко, считаясь с повелением Иисуса Христа, «идите и научите». И когда мы это делаем, мы испытываем огромную радость. Друзья, я имел такие размышления, сравнивать результаты или радость от музыкального служения и от благовестия. И хочу засвидетельствовать, что радость от служения благовестия, она значительно превышает от служения в музыкально-хоровом отделе. И пусть Бог благословит не унывать и трудиться, и развиваться в этом. Размышляю над такой проблемой. Вот мы говорим, что есть покаявшиеся, которые не остаются в церкви. Причина где находится? Мне кажется, если бы методизм исполнения Слова Божьего «идите и научите», то есть методика изложения, исполнения повеления Иисуса Христа «научить, крестя во имя Отца и Сына и Святого Духа». Если бы мы в этом развивались, мне кажется, больше был бы процент остающихся в церкви. Ведь все развивается вокруг. Например, изложение предметов музыкальных различных. И мы видим в этом благословенный результат. Например, на курсы музыкальные поступают столько-то, заканчиваются столько-то, результат определенный. А каются столько-то, а процент тех, которые остаются в церкви, очень маленький. Почему? Потому что, мне кажется, нужно об этом где-то размышлять и переживать. В нашей церкви часть активных членов церкви постоянно участвует регулярно в посещении групп, которые уже образованы в результате благовестия. Это 8 групп. Там проходят в канун праздников, стараются, друзья, сделать евангелизационное служение, пригласить. Где-то это уже слабо народ собирается, например, село, давно уже евангелизационное служение прошли, и там есть постоянно действующая группка. Структурно они принадлежат к нашей церкви, но иногда там мы проводим евангелизационное служение. Немножко слабо люди уже реагируют и отзываются, но все-таки служение это постоянно совершается, и это является тоже хорошим свидетельством и дает тоже хорошие плоды. Продолжало служение книгонож в поселках-селах. Несколько сел полностью пройдены, в некоторых еще не закончено служение это. И есть тоже планы, желание продолжать и в других местах. Что имеет в себе эта цель? Зайти в каждый двор, коротко сказать слово свидетельства, в случае расположения чуть пространней, спеть, подарить христианскую литературу. Есть такие положительные моменты, как плоды. Вот мы старались всегда задействовать детей, и те дети, которые участвовали в этом служении, они быстрее склонны заключить завет с Богом, решить этот вопрос с Богом. И видим положительные уже плоды, результаты от участвующих в благовестии детей. Хорошо действует пение. Совершается служение в больницах в одном месте постоянно, в других больницах сильно обширно это не развито у нас, еще стараемся, размышляем об этом. Больше получается как бы разовые такие служения. Всего раздано, может, до 10 тысяч трактатов, дисков около 700. Продолжают работать христианские библиотеки в городе от нашей церкви. 3 библиотеки в районном центре, 1 библиотека. Есть братья, которые регулярно ревнуют в этом служении, не оставляют его. Больше востребованы аудиодиски. Мы понимаем, что народ сейчас меньше стал читать, и интерес возрастает. Поэтому, думаю, хорошо, если бы нам учесть, чтобы и редакционная работа в нашем объединении по формированию этих дисков могла развиваться, и по изданию, чтобы могла развиваться. Есть в этом большая нужда. В канун праздников разовые выезды с группами детей, молодежи, оркестров различных составов. Как и в группке, где есть верующие, так и там, где нету. На рынках, в селах, в таких районных центрах. Что, какая последовательность этих служений? Играется несколько гимнов или поется. В это время кто-то раздает христианскую литературу, имеет возможность лично побеседовать. То есть часть занята непосредственно музыкальным служением, и в это время часть занята непосредственно вот таким словом свидетельства. Как бы параллельная вот такая работа в двух направлениях. Личное благовестие при таком музыкальном сопровождении. Палаточное благовестие планировали, но не получилось. Но так в целом замечено, что труднее людей попросить приходить, больше пользы вот при таких личных направлениях. Есть переживания. Хочу два сказать такие переживания. Одно переживание, оно связано с художественным развитием или с творческим таким процессом благовестия. Иногда вот в отчетах стала крылатой такой фразой: как рассказать, как было или в художественном оформлении. В общем-то, мы стали достаточно воспитанными, как необходимо благовестие проводить. И художественная работа по оформлению, она развивается. Но вместе с этим сильно снизились результаты. Как бы одна сторона развивается, и сила где-то пропадает, кровная жертва это уменьшается. И где-то иногда есть опасность, вот как братья говорят, переживающие об этом, и по свидетельству самих неверующих, преподавателей музыкальной школы, училищ, они так говорят, что ну, как бы такой фестивальный концертный характер иногда носит. Поэтому на это тоже стоит обратить внимание и попереживать. Хорошо, как братья просят, чтобы молитвенная была подготовка в этом направлении. И второе переживание, оно выражается на страницах Священного Писания, книга пророка Малахии. «Тщетно служение Господу, и что пользы, что мы ходили». Вот как бы второе противоположное такое переживание. И на всех уровнях церкви, во всех служениях мы за последний год имеем некоторые печальные такие моменты. Вот а у вас в псалме Асафа оно так записано. «Не напрасно ли? Не напрасно ли?» И количество посещающих спевки, молодежные сыгровки, вопросы подготовки сильно снижаются. Вот кого-то одолевает одно, кого-то одолевает другое. И как важно сохраниться на Божьих путях, считаясь со Христом, продолжать свое служение и не ослабевать, чтобы на нас всегда исполнялось вот это Божье обетование, которое мы прочитали. «Сея с вами во все дни до скончания века». Когда? Когда мы идем и когда мы не ослабеваем. Аминь. Я еще попрошу Павлика из нашей церкви, он тоже немножко расскажет о случаях.